Глава 9. Утро следующего дня я встретил подобно чахнущему над златом дракону. Пересчитывая неправедно нажитое сокровище в своей глухой и отрезанной от мира пещере. Роль похищенной принцессы закономерно отошла к Эдику. Впрочем, у меня были некоторые сомнения в том, что возле бункера когда-нибудь столпится орда пришедших по его душу благородных рыцарей. Хотя, если ты очень сильно постараешься, волосатый, то сможешь прикинуться той потлатой курицей Рапунцель. Главное, клешни поклонникам не показывай, а то понять могут неправильно. Несмотря на отпускаемые в адрес таракана шуточки, чувствовал я себя слегка неуютно. Остатки алюминия и меди раскупили, но это был основной и, к сожалению, единственный торговый успех. Прочие лоты по-прежнему совершенно не пользовались спросом, так что на руках у меня скопилось лишь чуть больше 20 тысяч кредитов. Серьезная сумма, кстати. Такую имело смысл продать щедрым донаторам, получив в свое владение уже полновесные рубли. Жаль только, что для подобного обмена требовалось обязательно смотаться в какой-нибудь город, найти там банк, затем открыть реальный счет, пригодный для хранения заработанных средств. Увы, раньше возиться с этим мне было лень. Да и прямо сейчас заниматься подобной мутатенью тоже не хотелось. Неудивительно, что все свелось к тому же, к чему сводилось раньше. Я принялся искать, на что можно потратить имевшиеся в карманах деньги. Нам с питомцем предстояла экспедиция в бесконтрольную зону, поэтому вариантов для возможных покупок хватало с лихвой. Броня, оружие или артефакты. Ощущаешь себя буридановым ослом, блин. А что, отличная парочка, осел и Рапунцель. Эдик, убью нахрен. Осел не в смысле мозгов. Таракан, не обращая внимания на угрозы, перевернулся на спину, прижал лапы к пузу и принялся старательно дрожать всем своим волосатым тельцем, изображая искренний смех. Хм, вредитель чертов! Я усилием воли заглушил вспышку праведного гнева, отвернулся в сторону и заглянул на форум, решив еще раз посмотреть найденную ночью тему. Артефакты. Где найти? В параметрах они есть, а где их ищут? Что это вообще? Сколько экспрессий, однако. На аукцион иди, там всего много. А как они работают? Добавляют параметры? По-разному. ТС, воспользуйся поиском. А есть какая-то классификация артов? Скажите, где ищут артефакты? Настойчивый и надоедливый. Артефакт — это тупо любая хрень, которую можно закрепить на поясе. Аптечка, бинокль, антидот, постановщик помех, генератор инфразвука. Дофига всего. А зачем все это на пояс засовывать? Сложный вопрос. Так где их найти? Ничего сложного. На поясе имеет смысл держать только те предметы, которые взаимодействуют с персонажем, экипировкой или окружающим миром. Например, совместимую с браслетом аптечку нужно вешать на пояс, а обычную можно и в инвентаре оставить. У меня есть автоматический сканер радиочастот. Выдает информацию прямо в шлем. Его на пояс? Если интеграция со шлемом идет только с пояса, то да. Господи, при чем тут вообще пояс, крабы? Главное, это учет в параметрах, а на поясе просто места удобные есть. Запомните, любой артефакт прописывается в параметрах, как только у него появляется возможность работы. Простые это делают сразу, интегрируемые только после связи с экипировкой. Но таких связей всего 4, и доступны они только для тех артов, которые прописаны в слотах. Доходит? Он прав. Если у вас есть интегрируемые артефакты, сразу вешайте их на себя и проводите интеграцию, чтобы потом не было путаницы. Все остальное можно хранить в инвентаре. Ага, кажется, разобрался. Инвентарь-то не резиновый. Только идиот бы не разобрался. Москва тоже не резиновая, а скоро Мехико переплюнет». Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. «Прошу еще раз, где люди ищут арты?» «В бесконтролку иди. Там их навалом». «Точно. Туда ТСу и дорога». Из трех моих артефактов, интегрируемыми, можно было считать только два. Аптечку и монитор датчиков слежения. А тестер, получается, имело смысл засунуть в инвентарь. С другой стороны, а на кой черт он мне там нужен? Немного подумав, я решил все оставить на своих местах. После чего, помня о пустующем слоте, открыл аукцион, сразу же перейдя в соответствующий раздел. Здесь, как и везде, было очень мало действительно полезных вещей, но чрезвычайно много хлама. Бинокли, счетчики Гейгера, аптечки, инфракрасный визор с ценником, как у новенького самолета. «Полная хрень», — пробормотал я, рассматривая попавшуюся на глаза систему воздушной разведки. «Кто ее за 100 штук кредитов купит, блин?» Судя по всему, продавцам на эти соображения было откровенно наплевать. Похоже, во всей игре неукоснительно соблюдались классические российские бизнес-модели начала века. Главное выставить ценник побольше, а все остальное как-нибудь само образуется. Ну, жадные пассивы. Вынеся этот суровый вердикт, я немного успокоился и, чуть поколебавшись, приобрел себе один из самых простых биноклей, всего за 200 кредитов. Бинокль-наблюдатель. 6х36. Качество обычный. Хорошо еще, что не вуайерист какой-нибудь. Оптический прибор устроился на поясе и прошел привязку, а передо мной снова появилось окно аукциона. Требовалось как-то улучшить персонажа, но как именно? До этого момента я несколько часов изучал различные ИММК, желая понять, какой из них будет лучше других сидеть на следопыте. Итог оказался неутешительным. За 20 штук можно было купить только модели, очень похожие по своим параметрам на уже имевшуюся у меня. Что-то более серьезное стоило гораздо больше. «Дерьмо. Может, на всю сумму мутагенов тебе взять?» Наслаждавшийся беззаботным существованием таракан вздрогнул и очень осторожно повернул глаза в мою сторону. Увидел, что на него тоже смотрят, вздрогнул еще раз, а затем решил притвориться холодным трупом. Получилось не слишком убедительно, но короткая сценка все равно немного подняла мне настроение. Следующим местом, куда я забрался, стал раздел с одеждой и броней. Здесь тоже было на что посмотреть. В частности, мне практически сразу же попался шлем из нужного комплекта. Камуфляжный шлем спецназа КНР. Качество специальное. Прочность 400. Броня 50. СР 10%. Одна из последних разработок ученых КНР. Идеальная экипировка для разведки в условиях умеренно агрессивной среды. Созданный специально для работы на североамериканском континенте камуфляж. Имеет пассивную защиту от радиации, адаптивную маскировку, может служить защитой от легких повреждений. Шлем обладает встроенными системами ночного видения и фильтрации воздуха. Мечта разведчика. Требования. Сила 3 единицы. Навык высокотехнологичное оружие. Первый уровень. Навык высокотехнологичные системы защиты. Первый уровень. Почти то же самое, что и десантный, но с добавлением радиационной защиты и маскировки. Отличная вещь. Вот только не за 30 же тысяч. Козлы. Воспользовавшись поиском, я получил общее представление о предметах из экипировки китайских разведчиков. Комплект имел не самое широкое распространение, но при желании и наличии денег его все-таки можно было собрать. Цена на шлемы колебалась от 28 до 35 тысяч. Все остальное стоило одинаково, по 14-16 штук. Никто, ясен пень, это не покупал. Блин, мой взгляд прикипел к строчке с перчатками. Дерьмо! Отдавать пятнашку откровенно не хотелось, но дополнительный элемент одежды мог добавить персонажу не только маскировку и броню. Для меня гораздо более важным являлась антирадиационная защита, жизненно необходимая в путешествиях по местным просторам. С помощью перчаток ее можно было поднять до 68%. Такое значение обеспечивало практически полную безопасность не только во второй зоне, но и в третьей тоже. А это открывало новые возможности для развития и обогащения. Черт! Я понял, что беззастенчиво уговариваю самого себя потратить кучу денег на виртуальный хлам, но ничего не смог с этим поделать. В конце концов, мне здесь еще не один месяц куковать, а для дальнейшего зарабатывания денег нужно. Черт. Проклятие. Та самая бизнес-модель нулевых годов оказалась очень даже рабочей. Чувствуя себя полностью разведенным на бабло провинциальным лохом, я выложил требуемые деньги и получил взамен пару невзрачных перчаток. Вожделенное сопротивление увеличилось, а вот щит пришлось окончательно переместить в инвентарь. Таскать его на теле система не запрещала, но увесистая металлическая плита здорово мешала передвижению и служила демаскирующим элементом. Так что мне не оставалось ничего иного, кроме как пожертвовать полезным местом в подпространственном хранилище. Впрочем, первые вылазки в бесконтрольную зону вряд ли окажутся результативными. А дальше уж будет видно. Лишь бы успеть вовремя достать эту дуру в случае непредвиденного палева. Так, волосатый, подъем! Нас ждут великие дела. Напичканный датчиками слежения темный коридор сегодня показался мне не таким уж и опасным. Я спокойно подошел к выходу, проверил крепление страховавшего меня тросика, а затем отважно выбрался наружу. Ничего, как обычно, не произошло. «Эдик, пора приносить пользу. Начинай разведку местности. Ходи кругами, мочи всех, кто окажется рядом». Таракан злобно пискнул и убежал. А я остался на месте, рассматривая экранчик и ММК. В случае непредвиденных осложнений сообщение о смерти питомца и так появится. А вот оценить уровень местной живности можно было только по тем числам, которые отображались на браслете. Спустя несколько минут выскочило первое уведомление. Мне пришло 400 опыта. 400. Делим на 1,5 и получаем примерно 260. Значит, 26 очков выносливости. Если взять обычное распределение, то это примерно 40% от общего числа. Значит, 65. Делим на 5 – 13. Если судить по Эдику, то противник 13 уровня легко мог выдать урон в 26-30 единиц. И за раз сложить все мои хитпоинты. Но надетая броня здорово облегчила жизнь. Благодаря ей у меня имелись отличные шансы победить даже нескольких подобных врагов. Не так уж плохо для начала. В течение следующей четверти часа таракан прикончил еще парочку противников, а затем вернулся ко мне радостный и довольный. «Никого больше нет?» Питомец мотнул усами и утвердительно пискнул. «Мол, все, зашибись, хозяин, гуляй без опаски, не бойся». Веры ему не было никакой, но от входа я все-таки отлепился, выбрался из кустарника, прошел пару десятков шагов, рассматривая окружавшие меня деревья, и замер. Не по своему желанию, а потому что тросик оказался очень даже конечной вещью. Заранее подумать об этом мне, само собой, не пришло в голову. Пришлось осторожно бродить рядом с тоннелем, изучая близлежащую местность и следя за тем, чтобы страховка нигде не запуталась. Среди встречавшейся на моем пути растительности в нескольких местах просматривались жалкие остатки стен, а под ногами время от времени проступал убитый временем асфальт. Когда-то давно на этом месте явно была некая загородная база. Но шли годы, высаженные на территории растения разрослись и превратились в маленькую рощицу, а следы цивилизации практически сошли на нет. Теперь здесь находился только лес. И соседи-мутанты. Ага. Сквозь просветы в зарослях показались очертания расположившихся поблизости городских окраин. По идее, там уже должна была находиться третья зона. Спохватившись, я включил адаптивную маскировку на своем снаряжении. И ММК, легко нашедший общий язык с китайской одеждой, тут же сообщил, что ее заряда хватит на целые сутки работы. А сам камуфляж заметно потемнел, приобрел зелено-бурые оттенки и встопорщился какими-то волосками, напоминавшими собой разномастные травинки. Оказавшийся рядом Эдик задумчиво потрогал клешней мою ногу, пискнул с неопределенной интонацией и отошел в сторону. Позавидовал, наверное. Мои исследования продолжались. Вот только ничего нового возле выхода из тоннеля так и не появлялось. Проведя на привязи минут 40, я собрал тестикулы в кулак и отцепил от пояса тросик, готовясь в любое мгновение броситься к спасительному подземелью. Стало гораздо страшнее, но ужасная бесконтрольная зона все-таки плевать хотела на мою особу. Через полчаса до меня начала доходить совершенно незатейливая истина. Вокруг попросту не было ничего убийственного. И вообще, нам с питомцем за это время встретились только низкоуровневые насекомые, упитанный лысый кролик с покрытым длинными иглами хвостом, да несколько лениво перепархивавших с дерева на дерево мышей. «Это больше первую зону напоминает, чем бесконтрольную», — растерянно произнес я, останавливаясь на самом краю лесочка и рассматривая в бинокль группу мутантов, жаривших на маленьком костре что-то крайне неаппетитное. Один из великанов заметил мою выбравшуюся на открытое пространство фигуру и довольно равнодушно помахал рукой, то ли зовя присоединиться к трапезе, то ли советуя убираться по добру, по здорову. На всякий случай я предположил худшее и вернулся под защиту деревьев. Мутанты никак на это не отреагировали. Спустя еще 2 часа, потраченных на доскональное изучение местности, ситуация окончательно прояснилась. Роща, в которой находился выход из тоннеля, была 50 метров в поперечнике и не содержала в себе реальных опасностей. С южной от нее стороны раскинулся город мутантов. Судя по всему, там мне тоже ничто не угрожало, и именно туда имело смысл убегать в случае внезапной опасности. На западе находилась холмистая и покрытая отдельными деревьями степь, довольно быстро переходившая в самый настоящий лес, местами редкий и мертвый, а местами густой и таинственный. Соваться туда мне расхотелось сразу после того, как ИММК начал предупреждающе пощелкивать, реагируя на повысившийся уровень радиации. Происходи дело в нормальной зоне, можно было бы и рискнуть, но здесь... Север и Восток представляли собой типичный для альтернативы постапокалиптический пейзаж. Небольшие холмики соседствовали с участками ровной каменистой земли. Деревья чередовались с кустарниками и проплешинами ярко-оранжевой травы. Кое-где поблескивала вода. Виднелись полуразрушенные строения и остатки разнообразной техники. Забравшись на дерево, я тщательно рассмотрел все вокруг через бинокль, но так и не увидел ничего действительно пугающего. Между домами иногда появлялись двухголовые коровы. Среди травы виднелась мелкая живность. Вдалеке парочка мутантов с упоением курочила небольшой грузовичок. Все. Конечно, существовала еще и радиация, но заметить ее мой персонаж пока что не мог. Идти или не идти? Вот в чем вопрос. Спустя какое-то время мне удалось накопить достаточно мужества и сделать следующий шаг. Поселение мутантов по-прежнему было для меня открыто. Вражды местные обитатели не проявляли, а исследовать окрестности рано или поздно все равно бы пришлось. Отправив вперед питомца и держа перед собой щит, я двинулся к окраинам города. Расположившиеся возле костра гиганты с интересом уставились в мою сторону, но хвататься за оружие не стали. Напротив, когда я оказался неподалеку, один из них опять приветственно помахал конечностью. «Иди сюда, человек! Будешь мясо?» Буквально через пару шагов на ИММК погасла тревожная красная точка, сигнализировавшая о пребывании в бесконтрольной зоне. Дышать сразу стало легче. «Нет, спасибо!» Я спрятал щит в инвентарь и подошел к костру. «Как жизнь?» «Хорошо, человек». Мутант, находившийся ко мне ближе остальных, запустил лапу в огонь и вытащил из него неплохо прожаренного таракана. «Ты помог нам стать сильнее. Ты полезный». «Рад это слышать. А что здесь вокруг происходит? Мне нужно выполнять приказ вождя, но я не знаю, что находится впереди». «Не ходи в лес, человек», — пробасил еще один зеленокожий. «В лесу плохо. Воздух жжется, и все умирают. Насовсем». У меня неприятно засосало под ложечкой. «Это ты про тот лес, из которого я вышел?» «Нет», — великан с досадой махнул рукой. «Твой лес безвредный. Дальше не ходи». На сердце снова стало хорошо и спокойно. «Раз ни я, ни мутанты не нашли в этой рощице ничего опасного, значит, там вполне можно будет сотворить что-то вроде внешней базы. Наставить датчиков, мин...» «Спасибо, понял. А в холмах?» «Там разное бывает», — сообщил мой первый собеседник. «Но ты незаметный человек. Если будешь ползать, как ящерица, выживешь». «Хороший совет, ничего не скажешь». Пообщавшись еще немного, я вздохнул, вытащил щит и уверенным шагом отправился на север. Раз уж решил исследовать местность, то нефиг отлынивать. Первую остановку мы с Эдиком сделали минут через 10. Если там строить базу, то здесь имеет смысл замутить опорный пункт. Что скажешь, бро? Прямо перед нами находился маленький домик. Приземистое строение располагалось в паре сотен метров от рощицы и выглядело почти полностью сохранившимся. В нем действительно можно было неплохо обосноваться. Вот только где взять деньги на всевозможные заграждения, мины и ловушки? Ладно, хорош мечтать, идем. Побродив по ближайшим окрестностям еще немного, я окончательно расслабился, успокоился. И чуть было не сдох. Как самый позорный донный краб. Все началось с того, что мне захотелось посмотреть на небольшое озерцо, расположенное рядом со старой заброшенной дорогой. Я подошел, посмотрел, а затем только каким-то чудом успел убежать обратно на дорогу. Радиация возле водоема оказалась такой, что и ММК чуть в обморок не упал от собственных воплей. Индикатор входящего излучения заполнялся буквально за пару секунд. Жизнь обвалилась и, словно сосулька с крыши, замерла на самом донышке, когда персонаж снова оказался в безопасном месте. Включилась аптечка, решившая таки помочь хозяину. «Мать твою! Ядрёна вошь! Писец!» Я вернулся на потрескавшийся асфальт, замер, косясь по сторонам и время от времени бросая взгляды на экран гаджета. Зеленая полоска нехотя уменьшалась. Красная заполнилась до упора. Жесть! До этого момента у меня был расчет на то, что умная аптечка сможет помочь в подобной ситуации. К сожалению, надежды ни разу не оправдались. Останься я возле озера всего на секунду дольше и уже склеил бы ласты. Задница. Случившееся чуть было не перечеркнуло все мои планы по исследованию местных просторов. После такого хотелось лишь одного – вернуться на базу и отправиться куда-нибудь на просторы мирной и безопасной третьей зоны. Но время шло, ситуация оставалась стабильной, и в моей душе снова начала разгораться жажда исследований. Минут через 20 я окончательно успокоился и продолжил осторожно гулять по местным холмам, все сильнее удаляясь от своего лесочка. С полчаса все было совершенно нормально, а затем пройденное расстояние начало здорово давить на нервы. Осознание того, что спешный побег домой стал практически невыполнимой задачей, каленым железом жгло душу. Короче, хватит на сегодня. Что за фигня? В тот самый момент, когда я остановился, собираясь развернуться назад, ноги уловили слабую вибрацию, шедшую от поверхности земли. На ум мгновенно пришел древний фантастический фильм про огромных хищных червей, с аппетитом жравших все живое в пределах досягаемости. Я даже не понял, как очутился на ближайшем камне. Думаю, вряд ли страшных червяков смутило бы это убежище, но, к счастью, никого из них поблизости так и не обнаружилось. Ритмичная дрожь усилилась, из-за соседних возвышенностей донеслись странные звуки, напоминавшие собой шаги какого-то великана. А затем все начало стихать, как будто великан прошел мимо и отправился во свояси. Не в силах сдержать любопытство, я осторожно двинулся в сторону неизвестного явления. Забрался на вершину ближайшего холма, осмотрелся. Местность впереди меня была похожа на слегка волнующееся море. То тут, то там виднелись пригорки и ложбинки. Слева вдаль уходил длинный заросший кустарником овраг. Справа располагалось небольшое соляное озеро. Прямо передо мной находился еще один аккуратный холмик, вокруг которого шла узкая и неровная проселочная дорога, испещренная непонятными следами. «Ой!» Земля подо мной снова легонько вздрогнула. Я тут же шлепнулся на пузо, вжимаясь в камни, и нехорошими словами поминая шлем, который, в отличие от остальной одежды, оставался черным и совершенно неуместным в данной ситуации. «Ой!» Вдалеке показался робот. Исполинская шагающая фигня размером с двухэтажный дом. Машина довольно быстро приближалась, и мне становились видны все новые и новые детали. Пустые подвески с ракетами, огромные пушки, какие-то разбитые приборы, ссадины от пуль. Жесткая хрень. Робот, уже почти прошедший мимо меня, остановился. Затем плавно развернул верхнюю часть корпуса, поднял одну из конечностей. Я, чувствуя, что хищный петух-гриль все стремительнее приближается к моей нежной заднице, отпрянул назад и кубарем покатился по склону. В следующее мгновение то место, где только что лежали мы с Эдиком, вспыхнуло ярким фиолетовым пламенем. Выскочило сообщение о смерти питомца. Спустя долгую минуту, проведенную мной в пыли и ужасе, тяжелые шаги зазвучали вновь. Машина отправилась дальше по своему маршруту. «Эмоции на всю жизнь, ядрена вошь», — пробормотал я, снова поднимаясь на холм. Судя по всему, робот ходил здесь уже целую вечность, и если бы мне не пришло в голову вслух порассуждать о его сравнительных достоинствах, совершенно спокойно продолжил бы заниматься своим делом, наверное. «Ну-ка, проверим». Во время следующего появления адского устройства я буквально превратился в статую, стараясь даже не дышать. Это сработало. Железяка спокойно прошла мимо и скрылась из виду. Спустя еще пару кругов, методично нарезаемых роботом, мне хватило наглости осторожно взмахнуть рукой. Противник отреагировал на это совершенно пофигистически, а в моем сердце пробудился азарт. Новый приход механической твари я встретил во весь рост, желая проверить возникшую догадку. На сей раз мои помыслы были направлены в основном на то, чтобы суметь удрать, если что-то пойдет не по плану. Но все опять обошлось. Похоже, за последние десятилетия огромная махина попросту растеряла все свои визуальные сенсоры и теперь полагалась исключительно на слух. Когда возродился Эдик, мои эксперименты стали гораздо более разнообразными. Таракан бегал по холму, спускался на дорогу, посвистывал. Собственно, после того, как он взялся свистеть, его и изжарило к чертям новой порцией плазмы. «Отлично!» — едва слышно прошептал я себе под нос, глядя вслед удалявшемуся гиганту. «И как бы нам тебя мочкануть?» Темневшее над головой небо неожиданно ярко вспыхнуло. Окрестности залило слепящее сияние. И ММК предупреждающе затрещал, но тут же затих. я очень осторожно обернулся. В восточной части города к небу поднимался аккуратный огненный гриб. Не очень большой, но все равно внушительный. А спустя несколько секунд до меня долетел и оглушительный грохот. Затем пришлось включать фильтрацию воздуха. Все вокруг подернулось пылевой завесой. Что это было? Зеленые кретины сумели таки включить бомбу? Как будто в ответ на мой вопрос над городом взметнулось еще несколько облаков из пыли и обломков. А потом вся подвластная мутантам территория расцвела многочисленными огнями. В бинокль можно было рассмотреть вспышки артиллерийских выстрелов, полосы от улетавших вдаль ракет и даже следы трассирующих пуль. Местность к востоку от поселения расцвела огнями взрывов. Но их было слишком мало для той огневой мощи, которую использовали мои зеленые приятели. Часть боеприпасов однозначно отправилась куда-то очень далеко. Ух ты ж! А вот это больно! На моих глазах появившийся с востока вертолет превратился в разваливающийся на части комок металла. Сразу вслед за этим с территории города последовал новый ракетный залп. «Давайте, рептилоиды хреновы! Давайте!» Увы, долгого и красивого салюта не случилось. Минут через пять стрельба как-то незаметно сошла на нет, оставив меня в легком недоумении. Что это вообще было? Полноценная атака? Разведка боем или очередная глупость? Пришлось найти местечко поудобнее и открыть форум. Как оказалось, не знал о намечавшейся атаке только я. Все остальные мусолили тему с самого утра. Впрочем, сначала дискуссия шла довольно вяло, но потом немного оживилась. Клан «Ксеноцид» идет в наступление. Поскольку дочернее подразделение нашей гильдии было уничтожено при содействии агрессивных мутантов из восьмого города, мы начинаем войну. Желающие могут присоединиться в качестве зрителей. Также мы ждем содействия от всех кланов, пострадавших от уничтожения Скрантона. Первый удар будет нанесен сегодня в 6 вечера по среднеигровому времени. А чего бы не подождать, пока все погорельцы свои комплексы не восстановят? Пиар-акция. Клан когда-то был топовым, но теперь начал здорово сдавать позиции. Вот внимание и привлекает. Ксенофобы. Вы раньше хоть раз на города третьей зоны нападали? Они не ксенофобы, а ксенофилы. Чуть про мутантов услышат, сразу возбуждаются без меры. Я решил, что пофанюсь вместе с ними. Буду снайпером-наблюдателем. Подстрели там кого-нибудь. У нас, блин, еще 3 дня комплекс восстанавливаться будет. Всем неравнодушным? Не переживайте, на вашу долю войны тоже хватит. Нами планируется разовая акция, а затем планомерное выбивание смертных мутантов. Своего рода подготовка ко всеобщему штурму. Следите за новостями. Следим. Эти ребята всерьез собираются атаковать зеленых? А, жаль, что я на другом конце карты. Это надо видеть. А чего такого страшного? Города ведь штурмуют периодически. Но не в третьей же зоне. Иногда и в третьей штурмуют, огребают, правда, знатно при этом. Я добрался до места. Ксеноцидники, нормальные парни, захватили с собой. И что там? Пока что ничего. Мутанты тусят в своем логове, наши рассредотачиваются и занимают позиции. А уничтожить город мутантов вообще реально? Здесь все реально. Нужно просто дойти до центра и раздолбать ту хрень, которая их возрождает. Типа комплекса? Ну, типа комплекса. Но там принцип немного другой, хотя и похожий. В общем, если разрушить эту штуку, то остатки мутантов раскидает по миру, а город будет считаться захваченным. Так уже делали? Пару поселений рейдеров захватили. Один город наркоторговцев. Муторное это дело, а самое обидное, в процессе тратишь столько ресурсов, что весь профит оказывается только в полученном опыте. Начало через 5 минут. «Началось! Я тоже в наблюдатели записался. Закинули в город ядерный заряд. Ха, мутанты негодуют. Мощный? Ну, заряд так себе, а вот зеленые бегать начали не слабо. Жаль, что у них на радиацию иммунитет. А кто придумал кидать ядерную бомбу на иммунных монстров? Очевидно, что краб. То есть альтернативно одаренный гений военной мысли. Два идиота. Кроме излучения, там еще температура и взрывная волна. Мозги включите. Ну, пошла потеха. Ядерную бомбу взорвали. Теперь начали обстрел. Мы уже в курсе. Хреновый из тебя комментатор. Здесь есть кто-нибудь, кто находится в окрестностях Изумрудного? Посмотрите на комплекс ксеноцидников. Ему прямо сейчас настанет задница. Почему? Смотрю, ничего не происходит. Только они куда-то вдаль из пушек стреляют. Вот именно, стреляют. Блин, они типа молодцы и все такое, но их военачальник кретин. Здесь на обстрел все реагируют встречным огнем. Неудивительно, что клан катится в задницу. С таким-то руководством. Меня убили нафиг. Даже маскировка не помогла. Все наши позиции накрыло. Я еще жив. Ксенофилы проимели всю свою тяжелую технику. Вертолет и 4/5 личного состава. Атака чуть-чуть не задалась. 7 минут прошло, а уже слив? По комплексу прилетело. Эпично прилетело. 2-3 ракет практически одновременно. Всем пока. Я пошел собирать припасы. А клан-то у них все-таки богатый. На развалинах комплекса много чем поживиться можно будет. Пожалуй, тоже сгоняю в Изумрудный. И что, это все? Эй, ребята, не молчите. Где рассказ о достигнутых целях и великой победе? Пиар не удался. Зато мутанты очень ясно дали понять, что будет с теми, кто начнет использовать артиллерию. Получается, если начинаешь стрельбу, то уже через 5 минут должен закапсулировать комплекс. Или его просто вынесут. Перед воротами города какая-то стрёмная мутанша появилась. В юбке и с миниганом. Первый раз такое вижу. Она тебя соблазняет. Не тушуйся. Точняк. Не беги от своей судьбы. Отстой. Пацаны, это не баба, а какой-то мутировавший, шотландский, транссексуал-эксгибиционист. Больше не могу такое видеть. Кровь из глаз идет. Молодец, Жорро, фыркнул я, закрывая форум. Так их, презренных людишек. Эдик тут же одобрительно пискнул, полностью соглашаясь с необходимостью прижать к ногтю всех двуногих вместе с любимым хозяином. «Но-но, не вздумай! И вообще, пойдем-ка домой. Чувствую, нужно будет прикупить кое-чего на будущее». Позади опять раздались шаги, но я больше не обращал на них внимания. В голове крутились различные варианты уничтожения боевого механизма. Существовал совсем не иллюзорный шанс подорвать его минами или какой-нибудь ракетой с кумулятивным зарядом. А еще можно было отдать приказ питомцу и подождать пару месяцев. Но для начала стоило просто вернуться на базу, не сдохнув где-нибудь по дороге от укуса взбесившегося клеща или кузнечика. Первый день в бесконтрольной зоне оказался слишком удачным для того, чтобы завершать его таким лютым фейлом.